И когда дотянулась рюмкой до Гебезина, тот вдруг сказал: «Зачем так грустно? Warum so kummervoll? Надо веселье! Разве сейчас плохо? Разве не очень хорошо?» Словно бы, почувствовав неловкость за налетевшую вдруг тишину, первым зашумел Нечитайло, заговорил яростно и громоподобно об их замечательном коллективе, который возглавляет такой, как... Но тут же смолк на полуслове, будто своей толстой кожей, почувствовав в этот момент то, что обратилось потом в непоправимую беду, в невозможное и бессмысленное горе. «Вы что?» — увидев его неподвижный взгляд, спросил Чукин. «Да вот!» — все обернулись к широкой зеркального стекла двери. Оттуда, постукивая каблучками, бежала Катенька закадычная, румяненькая, ясноглазненькая, светящаяся доброжелательством, в белой с вышивочками блузочки, синей с плоечками юбочки, оживленная, подбежала в общем молчании и заговорила, пришепетывая от радости, что все на нее смотрят и ее слушают, что сам Щукин ей стул подставил и словесно пригласил присаживаться. «Вы только-только все ушли», — тараторила она, не садясь, и благодаря за внимание торопливыми и сладкими улыбочками, только-только вдруг бах-тарарах, грузинчик приходит, такой интересный, усики, знаете, ну прямо дух захватывает, и бочонок при нем от капитана Амираджиби привез Николаю Евгеньевичу лично. Подарок за внимание и заботу, и еще говорит, что они спорили про то, какое вино бывает в бутылках, а какое настоящее. Вот я и подумала, вы тут все вместе, наверное, празднуете в своем кругу, подхватила бочонок и сюда, может, к месту? На оживленном ее личике мелькнул вдруг мгновенный испуг. Угадала или не угадала, в цвет или не в цвет, как говаривалось там, где было некоторое время ее место пребывания, понравится или не понравится ее усердие. И тотчас же Катенька закадычная вновь задарила всех улыбками, потому что сам Щукин похвалил ее, пошел с ней в гардероб за бочонком, назвал ее умницей-разумницей и, вернувшись, усадил Катеньку. Сам сел ашую, одесную от нее оказался вежливый Гебезен, налил ей себе вина, отведал и, сделав испуганное выражение лица, произнес: «Еще Петрарка сказал, кто в состоянии выразить, как он пылает, тот охвачен слабым огнем». Бочонок был невелик, литра 4-5, но пили его долго, потому что вино и впрямь было удивительное. И весело всем сделалось легко. Даже Ляля, которая поначалу немножко словно бы была связана, зарделась мальчишеским румянцем и заговорила со всеми так, будто давно была дружна и с Устеменкой, и с Нечитайлой, и с Гебейзеном, и даже с Катенькой Закадычной, просто-таки сомлевшей от этого общества, в которое, наконец, вклинилась почти на равных, и где даже за нее выпили все, кроме Николая Евгеньевича, словно предчувствовавшего, во что обойдется ему, бывалому вояке, это красное, как кровь, старое и недоброе вино. Он не пил это вино, он даже не пригубил его, он только разглядывал бокал на свет, а пил водку из графинчика, принесенного отдельно лично ему официантом, и когда допил последнюю рюмку, негромко спросил у Катеньки: «А не будете ли вы, любезно дорогуша, сообщить, откуда вы догадались, что именно тут нас отыщете?» «Слышала», — заспешила Катенька в кабинете Владимира Афанасьевича, «слышала, когда его после сеанса привели». «Но в кабинете вас не было, Катенька, когда мы насчет Волги говорили, так ведь?» Его тяжелый взгляд пытался поймать ее зрачки, но Закадычный не смотрел на него. «А вдруг и догадалась», — со смехом сказала она. «Разве не могла догадаться, что если с Владимиром Афанасьевичем такое несчастье случилось, это дело запить нужно?»